Идея с грибами оригинальностью не блистала и пришла в несколько голов одновременно. Уж больно удобно. Только кто-то эти грибочки знает, или на вкус, или на запах. Но не пришло англичанам в голову, что при маленьком Карле состоят не просто слуги, но такие, которые могут легко определить, пусть не любой яд, но большую их часть. Вот и не разорились внебрачные принцы на нечто дорогое и редкое. И попали. Отравителя схватить не удалось, но и затея не сложилась. Карл остался жив и здоров. А вот у приставленных к нему слуг нервы еще повибрируют. А то ж, когда служанка пробует на вкус детское питье, морщится, сплевывает и требует немедленно подать сюда повара и выяснить, как в кубок малыша попала отрава. А потом дворец наводняется людьми Лорейни, и те принимаются всех опрашивать. Да как? Дело о ядах. Вспоминается очень быстро. Когда Анне сообщили, что ее ребенка пытались отравить, она тут же пожаловалась Людовику. Его Величество отреагировал немедленно. Бог с ним, с ребенком. Но куда деть? Великие планы. И в лучшем стиле разбуженного медведя. Сначала убить, потом разобраться. Убивать было некого. Никто рядом с Лувром не стоял с табличкой «Отравитель на шее». А поведать о своей осведомленности Анна не могла. Пришлось искать, кому выгодно. Прикинули, нашли. И Людовик сделал единственное, что мог. Направил жалобу папе. Получилось очень качественно. Чарльз Ленокс был отлучен от церкви специальным указом. И плевать, что он не католик, все равно неприятно. Да и корона ему уже не светила. Правит-то не одними протестантами. А лавры Генриха V ему тоже не светили. Куда уж там Ватикан воевать? Бежать надо, пока из Англии не попросили с применением подручных средств. После истории с Тёкери такие номера вызывали возмущение у всей общественности. А уж от души оно там, или просто потому что так надо, неважно. Агенты Софьи постарались на славу, устроив истерику по всем газетам Европы. Чуть ли не месяц муссировался вопрос, не собирается ли Леопольд, по примеру некой графини Батори, омолаживаться в крови младенцев. А что, убивать детей он уже начал? Так может продолжит хотя бы использовать для себя? Чего добру пропадать? Теперь добавилась истерика и по поводу Ленокса. Газетчикам что? Они и в глаза живодером назовут. Главное от такого и королю не отмыться. А если ты даже не король? Малыш Карл был утвержден папой как законный король Англии, Шотландии и Ирландии. Это порадовало уже Людовика. Теперь на волне народной истерии можно было попробовать и атаковать. Должны же англичане желать возвращения законного короля. Да еще такого. Не учли одного. Чарльз запаниковал. Более того, запаниковал и Джордж Фицрой, справедливо опасаясь, что ведра помоев и на него хватит. А там уж, то ли он убил, то ли по его приказу убили. Но история-то была. Деньги у него были, желание тоже. А потому в Англии вспыхнуло народное восстание, наполовину проплаченное, а наполовину спровоцированное. Кстати, и агентами Софьи. Сэр Эдвард Рассел вежливо повел рукой в сторону столика с напитками. «Прошу вас, вина?» Лувуа, которого Людовик XIV, на что-то разозрившись, отправил послом к англичанину, вежливо кивнул. Он-то отлично знал, что от этих переговоров зависит его дальнейшее благосостояние, а то и жизнь. «Буду вам очень признателен, сэр». Мужчины обменивались улыбками, хотя Рассел с удовольствием утопил бы и Лувуа, и корабль с белым флагом, на котором тот прибыл. В свою очередь Лувуа искренне желал всей Англии участи Содома и Гоморры, но дипломатия, приходится улыбаться самым омерзительным людям. Но вот вино было разлито по кубкам, Лувуа неискренне. Ну какое может быть вино в Англии? У них и нормальных-то виноградников нет. Похвалил тонкий вкус и букет. Рассел заметил, что во Франции великолепные вина, Бордо, например. Слово за слово мужчины подбирались к своей цели. И, наконец... Его Величество Людовик XIV хотел бы, чтобы эти смуты прекратились. Поверьте, маркиз, мы желаем этого не меньше. Англия страдает. В то время как у нее есть законный король. Карл II умер. Яков тоже. Но есть сын Якова, законный и признанный папой римским. Где-то это было бы плюсом. В протестантской же Англии, может, и признают, но нервов потреплют. Карл III пока еще младенец. У него есть мать. Это верно, что ваш король женился на ней? Отрицать было сложно. И женился, и влюбился. И вертит им эта стерва, которую Лува недолюбливал. Отравил бы, да руки коротки. Вы прекрасно осведомлены, сэр Рассел. «Что вы, мое дело плавать по морям, ну и защищать берега родной страны от врагов!» Намек был понят. «Врагов, безусловно, а союзников, которые хотят возвратить на трон законного короля!» Рассел прищурился. «Который будет жить и воспитываться здесь, в Англии?» «С определенного возраста, безусловно, но ребенку нужна мать, а его матери нужен муж, а мужу, отродясь, не нужна была свободная и независимая Англия. Эдвард отлично понимал, что ему предлагают. Если сейчас он пропустит французский флот к берегам Англии, ему, конечно, перепадут определенные выгоды, но это ведь предательство». Если же нет, хотя что значит «если»? Разумеется, нет, даже если он тут и ляжет. Это и было доведено до сведения Лувуа в самой изысканной форме. Правда, понимания и одобрения не получила. Подумайте еще, сэр Эдвард, это ведь ничего не изменит. Пусть не изменит, но моя честь останется при мне. Никто не назовет меня предателем. «Честь важна и в жизни, и в смерти». Вежливо то ли согласился, то ли намекнул Лувуа. «Но это и не предательство». Не помогло ни уговоры, ни угрозы, ни подкуп, ничего. Эдвард собирался стоять на своем до конца и клялся потопить любой французский корабль, который подойдет к берегам Англии и попытается высадить солдат. Увы, Лува был вынужден убраться, не солоно хлебавши. Конечно, отрицательный результат – это тоже результат. Но оценит ли это его величество? Не оценил. Так что в скором времени маркизу пришлось убираться из столицы в свое поместье и сидеть там, не показывая носа. Спасибо еще, что не в Бастилию. Бунт – это всегда страшно. Когда крики, огонь, люди бегут по улицам, и в глазах у них кровь, и на оружии кровь, и на ботинках тоже кровь, и лица у них совсем уже нечеловеческие. Это озверелое бешенство, когда толпа подзаводится друг от друга, когда никто и ни в чем не виноват, когда безумие передается по воздуху, словно чума, и оно страшнее всякой чумы, потому что от болезни можно выздороветь. А как ты будешь потом жить с этим днем на совести, с кровью на руках, кровью твоих братьев и сестер, тех, кто с тобой одной крови, одной веры, одного языка, просто оказался не в том месте и не в то время? Англия полыхнула стогом сена. Монмут срочно, не забыв захватить все драгоценности, которые были, удрал в Хэмптон-Корта, в котором пребывал со всей семьей, и даже не подумал объявляться. Выйти к народу, успокоить, объяснить. «Шутить изволите, господа хорошие. Раздерут же, на 1000 кусочков и фамилии не спросят». Лондон в очередной раз вспыхнул спичкой. Единственный, кто мог его усмирить, обладая реальной властью, сэр Эдвард Рассел. Но выводить моряков на улицы он не спешил, предпочитая подождать. Пусть сначала появится победитель, а уж потом. Единственная реальная сила Британии – флот. А вы предлагаете его бросить в эту свару? Обезумевшие люди вламывались в дома, вытаскивали хозяев. Кого-то убивали, кого-то насиловали. Выбрасывали мебель из окон, в вагон летели драгоценные картины и шторы. Никто не знал, переживет ли он этот день. Джеймс Монмут посмотрел на жену. Анна сидела бледная, прижимая к себе детей. Губы ее дрожали. На миг королю захотелось отвесить пощечину этой тупой корове. Просто потому, что руки чесались, а она еще смотрит. Остановили испуганные детские глазенки. «Дорогой, нам еще долго ехать». «Если все пойдет как надо, через пару часов мы будем в Довре. Сядем на корабль и покинем берега Англии». «А потом?» «Это не твое дело. Сиди молча, дура!» Взорвался Джеймс, барабаня по крыше кареты. На улице моросил мелкий, противный дождь. Но лучше уж под дождем, чем с этой... Джеймс вскочил в седло, и небольшой караван из 3 карет и десятка всадников тронулся в путь. Мысли, обуревающие монарха, были чернее ночи. Как? Ну как так получилось? Где допущена ошибка? Все ведь было хорошо. Он выгнал Якова из страны, уселся на трон отца и не усидел. Джеймс отлично понимал, что попади он сейчас в руки мятежников, и за его жизнь крысиного хвоста не дадут. Но почему? Почему так получилось? Некому было объяснить Джеймсу, что на престоле в разоренной стране должна оказаться личность, а не павлин в короне. А он, увы, не был годен ни на что серьезное. Результат не замедлил сказаться. Недовольство, поддержанное сыновьями Карла. Казнить надо было негодяев при первой же возможности. А он сплоховал, переросло в бунт. И унять его Джеймс не мог. Боялся и бежал сейчас из Англии. А сможет ли он вернуться? Для себя Джеймс ответ знал. Не сможет. Единожды сбежавший. Кто тебя второй раз примет? Впрочем, в чем-то Джеймсу повезло. Он не погиб от рук разъяренной толпы. Он успел добраться до Дувра и погрузиться на корабль. Он даже смог приказать капитанам примерно 10 кораблей выйти в море, и те его послушались. Ночью небольшая флотилия взяла курс на остров Мэн. Самое удивительное, что корабли не погибли и по дороге. Судьба была благосклонна к Джеймсу Монмуту. Ну что значило? Тихое и скромное существование колониста, когда позади была корона Англии, а ведь к ней можно было бы и вернуться, или нет? Монмут не смирился, но поддержать его было некому. Капитаны кораблей недолго оставались верны изгнаннику и справедливо решили, что в пиратах заработают больше. Удержать их Джеймс не смог. Так что акватория пополнилась очередными флебустьерами, а остров Мэн – очередным пьяницей. Когда в одной из ночей под причалом обнаружили изрядно побитого жизнью утопленника, никто и разбираться не стал, отчего он там помер. Ясно же, винища нажрался, с причала сковырнулся, да и утонул. Не первый чай, не последний. Супруга Джеймса, будучи не просто изнеженной аристократкой, но дочерью шотландского графа, быстро разобралась в ситуации и отписала отцу. Граф Бакрю порадовался, что дочка уцелела, написал в ответ и прислал ей денег на спокойную жизнь. Второй раз замуж Анна не вышла, но прожила еще около 20 лет спокойно и счастливо вместе с детьми. Успела дождаться внуков и даже пару правнуков. А что фамилия их была не Монмут, а Монт? И что? Не фамилия красит человека, а человек фамилию. Да, господа Монты. Зато жить будут долго, счастливо. И пес с ней, с той английской короной.